Глава шестая. Очнулась я на диване, укрытая шерстяным одеялом. Ева, как ни в чем не бывало, сидела у меня в ногах и пускала вверх аккуратные колечки дыма, держа в тонких пальцах свой мундштук. «Ева, Ева, а что с мамой?» — слабо простонала я. У меня не было сил даже поднять голову. «Лежи!» — спокойно и весело ответила Ева. «Нормально все с матерью твоей. Вон, в комнате на кровати лежит. Правда, поболеет с месяц, но потом оправится. На работу пойдет, жизнь заново начнет». «А это кто был, который Николаем был?» «Тебе сейчас это незачем, после поговорим. На вот, чаю выпей и поедем. Тебе здесь не нужно быть пока, как раз с месяц. А потом нормально, без страха можешь мать навещать». После чая, того самого на травах, мне стало легче. И на ватных ногах, опершись на крепкую руку Евы, я кое-как доползла до ее машины и уселась на сиденье. Когда мы уходили, я видела, что на полу, там, где был Николай, осталось едва приметное пятно, и все. «За мать свою не переживай, с ней все хорошо будет», — сказала мне Ева, усевшись на водительское сиденье. «Я там ей денег оставила, на продукты ей хватит. А пить она больше не станет, никогда в своей жизни», — хмыкнула Ева. «Ты к ней пока не езди, ей нужно самой. Да и тебе тоже, про другое нужно подумать». «А звонить-то ей хоть можно?» Мне все же было беспокойно за мать, ведь кроме нее у меня и нет никого родни. «Звони, чего бы нет, но я тебе хочу сказать, дерьмовый человек мамаша твоя. И никакая чистка ей в этом не поможет. Не любит она никого, кроме себя. В этом ее проблема. Так что не помощник она тебе в этой жизни, вот что». «Хм, как будто я сама не знаю», — усмехнувшись, подумала я. «С детства это знаю, но ведь она моя мать. Ладно, посмотрим, чего дальше делать. А сейчас меня так клонило в сон, что я перед собой ничего не видела. Потом. Все потом решу. А пока...» Додумать я не успела. Откинулась на спинку сиденья и заснула. Проспала я до самого Питера и проснулась от того, что приятно запахло кофе. Открыв глаза, я увидела, что едем мы уже по улицам города. В моем подлокотнике стоит бумажный стакан из кофейни, из такого же пьет Ева. «Мы уже в городе?» — спросила скорее для того, чтобы показать Еве, что я проснулась. «Да, приехали. Сейчас домой тебя отвезу», — сказала Ева. «Ты позвони Азалии и отпросись до конца недели. Тебе нужно оправиться, с силами собраться. За деньги не беспокойся, и я тебе все компенсирую. Не каждый день удается отобрать силу у Хари. Он давно с твоей матерью, очень давно, в разных обличиях и формах рядом ходил. Вот и подселил ее, а через нее и тебе досталось. Но ты крепкая. Потому что... Ладно, после про это. Теперь все хорошо будет. Пей кофе, пока не остыл». «У кого? У какой Хари?» Трясущимися руками я взяла кофе и отпила глоток. По телу пробежало горячее тепло. «А что ты сделала с Николаем? Или что это было вообще?» «Забей! Придешь домой, поешь хорошенько, прими ванну. Только спиртного не пей, хуже станет. Я приду послезавтра проведать тебя, а пока отдыхай». В тот день я сделала все так, как велела Ева. Каким-то чутьем понимаю, что нужно слушать ее. Позвонила Азалии, и та, на удивление, легко согласилась отпустить меня поболеть. Спросила, не нужно ли мне что-нибудь привезти. Моя соседка по квартире была на работе, и мне это показалось удачным стечением. Не хотелось разговоров и общения. От помощи я отказалась и открыла пакет, который дала мне с собой Ева. Там была упакованная в лотки ресторанная еда с свежая, вкусная и, судя по всему, очень дорогая. Я почувствовала звериный голод, мысленно поблагодарила загадочную свою подругу и с аппетитом съела почти все угощение. В ванне я лежала уже в полусне. Немного ныли плечи и спина, голова гудела какой-то гулкой пустотой, но чувствовала я себя какой-то живой, новой. Завернувшись в полотенце, я добрела до своей комнаты, облачилась в пижаму и забралась под одеяло. Проспала я до обеда следующего дня. Меня разбудил звонок моего сотового. Это звонила Ева, чтобы сказать, что она идет ко мне в гости. И я приготовилась к серьезному, но интересному разговору. С того самого дня все в моей жизни развернулось в другую сторону. Клиенты пошли в агентство Азалии таким наплывом, какого раньше не бывало в самые жирные месяцы. Мы сдавали все, что оказывалось у нас в базе, и премия моя стала такой, о какой я мечтать не смела раньше. А через месяц примерно меня пригласили на собеседование в довольно крупную организацию и приняли на работу. Это было немыслимо, но должность и зарплата все меня более чем устраивало. Еще и дополнительные плюшки были. Частичная компенсация аренды жилья, абонементы на спорт и дополнительная медицинская страховка. Прощалась я с агентством Азалии со слезами, но все там за меня радовались очень искренне. Это было так непривычно и радостно. Обещала заходить в свободную минутку. И мне было так приятно слышать слова Азалии, что я была лучшей из всех работавших на этом месте до меня. Новый коллектив встретил меня как родную. И уже через неделю я достаточно глубоко влилась в процесс, за что получила похвалу руководства. Все шло так непривычно гладко, и иногда я щипала себя за руку, чтобы удостовериться, что не сплю. Я переехала в удобную квартиру-студию, и теперь добираться до работы могла даже пешком, за полчаса неспешной прогулки. С Евой мы держали связь по телефону, болтая о всяком, о чем обычно болтают современные девчонки. И теперь ни знакомство с ней, ни произошедшее дальше меня почему-то не смущало и казалось делом обычным. Субботним утром я ехала в бассейн. На работе дали абонемент, и я с радостью этим воспользовалась. Сидя в трамвае, я смотрела на город, на бегущих мимо людей. От созерцания меня оторвал сигнал моего сотового, и я с удивлением обнаружила, что звонит мне моя мать. «Катя! Катя, привет!» Голос матери звучал непривычно. «Ты не занята? Я с тобой поговорить хотела». «Привет, мам. Я в дороге, уже выхожу. Говори, что нужно». «Ко мне тут приходили с предложением о выкупе нашего участка. Я вот и думаю, дом у нас уже и не дом, а одно название. На ремонт все равно нет денег. Да и ремонт уж не поможет, наверное. А предлагают либо деньги, либо квартиру в новостройке. Не в центре, конечно, ну и не на отшибе. Они же застройщики. Вот я и подумала, у тебя же там есть знакомые, кто недвижимостью занимаются? Может, есть юридически грамотные люди? Посоветуют, как нам вместо двушки две однокомнатные получить? Я ведь понимаю, что ты у меня уже взрослая и жить со мной не станешь, а так тебе и мне будет жилье. Или лучше деньгами. Вот и надо бы, чтобы помогли нам советом, как выгоднее». От неожиданности я онемела. Чтобы мать вдруг подумала обо мне? Да, жизнь повернулась ко мне лицом. Этого нельзя отрицать. Пообещав матери все разузнать, я отключилась и приготовилась выходить. Скоро была моя остановка. Но вдруг он стоял на задней площадке трамвая. Человек в капюшоне стоял, опустив плечи и сгорбив спину. Лицо его было серовато-бледным, отрешенным. По всему виду этого человека было понятно, что в его жизни сейчас не самые лучшие времена. И тут я увидела. За плечами этого человека маячило оно. Такое же, какое еще совсем недавно я видела в отражении зеркала за собой. И оно тянуло, тянуло, вытягивало из человека тонкие серебристые нити. Трамвай остановился, двери открылись, и человек вышел. А я, повинуясь какому-то внутреннему зову, я пошла за ним. Так мы шли по улице старого города, пока не пришли к старинному одноэтажному дому с обшарпанной подъездной дверью. Человек скрылся в квартире, по лестнице и прямо, но я за ним последовать почему-то не смогла. Достала телефон и набрала номер Евы, хотя даже не знала, что ей сказать, зачем вообще я пошла за этим человеком. «Ева, я тут даже не знаю, как тебе сказать». «Катя, а ты где?» — перебила меня Ева. «Говори адрес, я сейчас приеду». Растерявшись, я назвала адрес, пройдя до края дома, хотя не очень я и удивилась про осведомленность Евы после всего, что со мной произошло. «Поняла», — ответила Ева, услышав адрес. «А ты езжай в свой бассейн, меня не жди, у меня там дела». Ева громко рассмеялась. Многим позже я поняла свое предназначение, которое открылось мне после странного знакомства с Евой, изменившего всю мою жизнь и не только мою. «Увидев однажды, будешь видеть всегда», — сказала мне Ева. «Этих, кто жизнями людскими питается, только теперь они с тобой сделать ничего не могут, а вот ты можешь. Ты можешь сказать мне». «Можешь, конечно, и не говорить ничего, закрыть глаза, ведь теперь это не твоя беда». Ева испытующе смотрела на меня. «А что я? Разве после того, какой жизнью жила я сама до встречи с Евой и своего освобождения от темного, я могла оставить других людей один на один с такой же бедой?» «Не могла. И потому, частенько иду я за случайным прохожим, стараясь остаться незаметной. Только вот теперь не только в старинные дома приезжает потом Ева. Все чаще ее визит совершается в новые высотки или богатые коттеджи. Оно расползается. Люди все чаще впускают зло в этот мир, расселяя рядом с собой. Вот я и думаю, на всех ведь Евы не хватает. Что же будет дальше?»